До Каменки Виктор добрался только через 5 дней, но Ару там уже не застал. Как раз накануне его приезда штаб вновь сформированной оперативной группы «Юг» переехал в Рудную пристань. И гардемарин Бекетова убыла вместе со штабным управлением. Известие это, с одной стороны, Виктора обрадовало. Жива, здорова, служит. А с другой стороны, сильно озадачило. С какого перепуга Ара оказалась вдруг штабным офицером? И это он еще не знал, что положение его девушки при штабе группы является более чем двусмысленным, если не сказать сильнее, и чревато скорым кризисом. Вот на разрыв нарыва он в Рудную пристань и поспел. Виктор приехал в поселок Монахово, где, собственно, и размещался теперь штаб оперативной группы, уже за полночь. Шофер попутки, подобравший его еще в Каменке, подсказал, что переночевать можно в палаточном лагере, разбитом интендантской службой в перелеске к востоку от Монахова. Там, по предъявлении документов, Виктор действительно смог получить миску пшенной каши с жареным салом, 2 ржаных сухаря и кружку сладкого, но жидкого чая. Там же, в пустой палатке службы тылового обеспечения, он провел ночь на тюках с какой-то мягкой рухлядью. А утром, не дожидаясь обещанного завтрака, по-скорому привел себя в порядок и, побрившись, побежал в штаб на представление. Имелось в виду представиться кому-нибудь из вышестоящего начальства и выяснить, куда ему двигаться дальше. Но попал он именно на самое настоящее представление. Уже подходя к дому, в котором разместился штаб, Виктор совершенно случайно встретил гардемарина Бекетову. Вернее, он ее увидел, она его нет. Была занята делом, спешила в штаб с пакетом. При этом одета она была от чего-то в комбез морской пехоты и вооружена короткоствольным японским пистолетом-пулеметом. Лицо у девушки было хмурое, и пакет она сжимала в руке так, что казалось, сейчас плюнет на все и порвет документ к чертовой матери. «Плохо дело», — понял Виктор и поспешил за Варей в штаб. Он служил уже достаточно времени, чтобы понять, как устроен военный механизм. Да еще и рассказ Елизаветы Аркадьевны о придурочном подпоручике, накатавшем на Варвару дурную бумагу, все еще, как живой, звучал в ушах. Так что Виктор поспешил войти в дом, чтобы перехватить взбешенную девушку раньше, чем она устроит какой-нибудь скандал. Но пока предъявлял документы охране штаба и объяснял дежурному офицеру, кто он и зачем явился в Монахово, ситуация успела измениться, и притом измениться самым драматическим образом. В небе над поселком раздалось хорошо узнаваемое погромыхивание 12-цилиндрового парового двигателя, и буквально через пару минут на площадку перед штабом села новенькая стрекоза — малый транспортно-боевой геликоптер С-7М. Лопасти несущего винта еще продолжали вращаться, когда из машины выскочил невысокий поджарый контр-адмирал и зашагал прямиком к штабу. Вслед за ним гуськом следовали высокие богатырского сложения каплей и не менее устрашающих размеров старший боцман. Оба, что характерно, имели при себе не только табельное оружие в кобуре на поясе, но и автоматические штурмовые винтовки, которые несли в руках. «Правильная охрана», — отметил Виктор, просачиваясь вслед за адмиралом и сопровождающими его лицами прямо в штаб. Вот там его и ожидало то самое представление. «Господа офицеры!» — гаркнул сопровождавший Менчакова Каплей. Сейчас он опередил адмирала и первым вошел в импровизированный операционный зал штаба группы. Услышав уставной окрик, присутствующие развернулись ко входу и встали по стойке смирно. «Господин адмирал!» — шагнул от застеленного картой стола средних лет крепкого сложения Кадваранг. «Разрешите представиться, капитан 2-го ранга Бакулев. Приказом адмирала Ковалева, временно исполняя обязанности начальника штаба оперативной группы». «А до событий?» — поинтересовался адмирал, а Виктор в это время рассмотрел, наконец, диспозицию. В комнате находилось несколько офицеров в званиях от лейтенанта до каплея и гардемарин Бекетова. Доставленный ею пакет лежал на краю стола. Бакулев вскрыть его не успел, а сама Варя Ара как раз отошла от стола в сторону. Лицо у нее было непроницаемое, но вряд ли она была сильно довольна прохождением практики. «До начала боевых действий я находился в должности заместителя командира базы «Веселый Яр». «А где командир базы?» — продолжил расспросы адмирал. «Капитан 1-го ранга фон Винникен «Болен», — доложил Кадваранг. «Госпитализирован 23 июня. Находится во Владивостокском центральном флотском госпитале». «То есть последние 3 недели командовали базой вы?» — уточнил адмирал. «Так точно. Рапорт о причинах разгрома чаю подан по инстанции». «Никак нет, господин адмирал», — начал наливаться дурной кровью Кафтаранг. «Не успел». «А что успели?» Виктор лица Менчакова не видел и, соответственно, не знал, отражаются ли на его лице чувства. Если да, то какие? Но вот звучание адмиральского голоса ничего хорошего Бакулеву не предвещало. «Организовал сопротивление», — начал мямлить Кафтаранг, по-видимому, почуявший, куда ветер дует. И что списать свои ошибки на обычную неразбериху военного времени у него, похоже, не получится. Контратаковал. «Извольте отвечать, как положено», — потребовал Менчаков и, повернув голову, осмотрел операционный зал. «Бардак, а не база флота. Даже доложить по уставу не умеете, не то что воевать. Это кто?» — указал он пальцем на стоявшую чуть в стороне Ару Бекетову. «Посыльный», — выдавил из себя Кафтаранг. «Посыльный?» — хмыкнул адмирал. «Смешно. А ну-ка представьтесь, барышня». «Гардемарин Варвара Бекетова», — шагнула вперед Ара и вскинула руку к виску. «Почему одета не по форме?» «Господин капитан второго ранга приказал переодеться, чтобы не отсвечивало. У меня ведь только курсантская форма и летный комбинезон». «Понимаю», — кивнул адмирал. «Значит, не хотел, чтобы люди начали задавать вопросы?» Снова повернулся он к Кафтарангу. «Я...» — начал было тот, но голос ему изменил. «А я вам, господин Кафтаранг, сейчас объясню, что вы сделали и что собирались делать дальше». Пришел ему на помощь Менчаков. «Сначала, нарушив целую кучу инструкций, вы послали в бой курсантов. 2 девушек, третьекурсницу и 4-курсницу. «Не трудитесь объяснять», — убил на корню попытку объясниться адмирал Менчаков. «Я знаком с фактами и могу понять, чем вы руководствовались, господин капитан второго ранга, принимая это решение. И, пожалуй, могу его даже оправдать. Дело было швах. Не будем пока выяснять, отчего так, а не иначе. И вам было попросту некого посадить на торпедоносец, потому что штатные экипажи, кроме капитана-лейтенанта Шкловского и его штурмана, или погибли при первом ударе, или оказались отрезаны от поселка и аэрополя. Не понимаю я другого. С чего вдруг курсанты оказались в немилости потом? Стыдно, что ли, стало? Или раззавидовался? А, Кафтаранг, ты уж решай, кто они тут у тебя. Девочки на побегушках. Или по факту лучшие твои асы. Ну, что замолчал? Я... Мало того, что просрал базу, так еще и за поступки свои отвечать не умеешь. Идите, господин капитан второго ранга, и пишите рапорт. И чтоб безобъяснительный не смел мне на глаза показываться. И смотри мне, не ври. Я много чего знаю. Успели, знаешь ли, доложить. Гардемарин, повернулся он к Аре. Кто был у вас вторым номером? Курсант Жихарева, не так ли? Так точно, господин адмирал. Подтянулась Ара. «Она далеко сейчас?» — спросил адмирал совсем другим тоном. «Недалеко. Ара явно не знала, как ей себя вести. В палаточном лагере». «Можете за ней сбегать?» «Так точно могу». «Сколько это займет времени?» «На круг 15 минут», — взглянула Ара на часы. «Никак не больше». «Добро», — кивнул адмирал. «Бегите. Жду вас здесь обеих через 15 минут. Время пошло». Ара подхватилась и выскочила из операционного зала как ошпаренная, а Менчаков начал знакомиться с присутствующими, выясняя по ходу дела, кто из офицеров знаком с теми или иными аспектами обстановки и к кому следует обратиться за разъяснениями по отдельным пунктам программы. Очень качественно и оперативно, надо отметить, исследовал вопрос. И даже успел познакомиться с Виктором. «Да-да», — кивнул он, выслушав представление, — «помню». «Говорил о вас с адмиралом Браге. Пойдете пока пилотом на штурмовик, но как только сюда подойдет крейсер из Борск, займете вакантную должность 3-го пилота. С этим все?» «Так точно, господин адмирал», — козырнул Виктор. «Ну, постойте тогда в сторонке. Сейчас решим второй вопрос». Намекнул Менчаков на то, что знает о непростых обстоятельствах лейтенанта Якунова-Загородского. «И тогда уж пойдете к командиру штурмового полка». «И в самом деле...» 15 минут, отведенные адмиралом на все про все, истекли, и в операционный зал вбежали 2 запыхавшиеся девушки. «Отличное время», — улыбнулся Менчаков, взглянув на часы. «Коротко, За уничтоженный крейсер «Кумана». Вы, гардемарин, представлены к Сибирскому кресту первой степени, а вы, курсант, к Сибирскому кресту второй степени. Но это, как вы, возможно, догадываетесь, дело не быстрое. Наградят, разумеется, поскольку Адмиралтейство и Сенат единогласно «за». Великий князь тоже. Но не оперативно. Придется подождать. Однако у нас в запасе есть еще сбитые вами в бою японский штурмовик и три уничтоженных японских десантника, не говоря уже о мужестве, проявленном в бою, фактах неоспоримого героизма и продемонстрированном вами воинском умении. В подобного рода случаях Адмиралтейство имеет свои особые права, дарованные флоту, Конституцией Республики Сибири и флотским уставом, в связи с чем довожу до вашего сведения следующее. Решением Адмиралтейского совета вам, гардемарин Бекетова, присваивается внеочередное звание мичмана, а вам, курсант Жихарева, звание гардемарина. Алексей, повернулся он к своему помощнику. «Вот, господин адмирал», — протянул капитан-лейтенант две пары погон, мичманские и гардемаринские. «Мичман Бекетова», — скомандовал адмирал, — «примите погоны и приказ». Оказывается, приказы он держал в нагрудном кармане адмиральской тужурки, так что Ара сходу получила и погоны, и сложенный в четверо лист мелованной бумаги с копией соответствующего приказа. «Служу Сибири». Ара отдала честь и вернулась в строй, отступив на три шага назад. «Гардемарин Жихарева». Ритуал повторился, и раскрасневшиеся от удовольствия девушки хотели было покинуть операционный зал, но не тут-то было. «Куда?» — остановил их окриком адмирал. «Я вас, господа офицеры, пока не отпускал». «Мичман Бекетова», — посмотрел он на Ару. «В связи с ситуацией на фронте предлагаю вам, разумеется, на чисто добровольной основе, место пилота штурмовика в приданном базе сводном штурмовом полку». «Пилотом?» — растерялась Ара. «На штурмовик?» «Да, конечно. То есть спасибо, господин адмирал. Такая честь. То есть служу Сибири и... В общем, я не знаю, что сказать». «Тогда помолчите». «Есть помолчать», — взяла себя в руки девушка. «А я?» — подала робкий голос свежеиспеченный гардемарин. «Ну, в пилоты вам рано, наверное», — улыбнулся адмирал. «Поэтому пойдете офицером для поручений к командиру штурмового полка». «Возражение?» «Никак нет». «Отлично», — кивнул адмирал. «И последний штрих», — добавил, выдержав театральную паузу. «Скажу как есть. Обычно все, сделанное вами в тот день, растягивается у строевых офицеров на войне на недели, а то и на месяцы. Оттого и награда не валится на них, как из рога изобилия, а приходит в свой черед. Неторопливо эдак. Пешочком через все инстанции. Но ваш случай особый. Война многое меняет. Здесь все происходит быстрее и резче. И потому в Адмиралтействе решили не скупиться и не медлить. Алексей?» Протянул он руку к своему помощнику. Ну что сказать. Виктор был изумлен и едва ли не шокирован. На его глазах любимая девушка не только на год раньше срока получила мичманские погоны, но и была награждена медалью за героизм в бою. Серьезная награда для настоящего боевого офицера. А ведь ей еще обещан Сибирский крест первой степени. Правду говоря, на первый случай это показалось ему несколько преждевременным, чрезмерным и, пожалуй, даже несправедливым. На флоте служит немало отличных офицеров, ни разу не удостоившихся такой высокой чести. Звания выслуживаются потом и кровью, и уж точно, что не в один день. Орденами же практически всегда награждают... не столько за сам подвиг, каким бы ярким он ни был, сколько по совокупности прежних побед. Даже адмирал Браги получила свою полярную звезду не только за то, что в одиночку атаковала польский крейсер «Тримаран», но и за то, что была к этому времени опытным и заслуженным пилотом истребителя. Много летала, участвовала в боях, сбила пару-другую вражеских штурмовиков, и последняя ее, как тогда думали, самоубийственная атака была не исключением из правила. Это был апофеоз ее карьеры военного авиатора. Однако с Арой все случилось с точностью наоборот. Ей все почести и награды достались разом. За один, пусть и насыщенный событиями, день, проведенный на войне. Он даже подумал было о ее родственных связях. Крестница самой, дочь самого. Иными словами, Виктор позавидовал и был неправ. Свою неправоту он осознал не сразу, и только тогда, когда, наконец, сумел взять себя в руки. Успокоился, отдышался и понял, что все на самом деле было верно и справедливо. Эти две девочки сделали нечто такое, на что решится не каждый тертый жизнью мужик. А из тех, кто все-таки решится, немногие сумеют, потому что торпедная атака на крейсер — это безумие, требующее и мастерства, и бесприметного мужества, и чудовищной выдержки. Так что все это они заслужили, и даже больше, наверное, если говорить по справедливости. «Варя», — окликнул он ее, когда все вместе вышли из здания штаба, — «можно тебя на минутку?» «Что ж, время пришло». И откладывать дальше разговор, который, по-хорошему, должен был состояться еще 3 года назад, было бы глупо. Тем более теперь, когда он ее едва не потерял. «Я...» — начал было он, но Варя его остановила, покачав головой. «Хочешь объясниться в любви?» — спросила в лоб, прервав в самом начале заранее заготовленного объяснения. «Откуда ты?» «Мне крестная весточку прислала», — объяснила она. «Оттого и знаю». «Ну ты, Витя, с этим разговором припозднился. А кто не успел, ты же сам знаешь, тот опоздал». «Так я опоздал?» Нахмурился Виктор, сообразив, что решил объясниться не вовремя и не там, где следует. «Да, Витя», — кивнула девушка. «Извини, я выхожу замуж. Дала слово, а мое слово не воробей». «Кто счастливец?» Вот и все, что он смог спросить. «Ты его не знаешь. Мы с ним вместе в торпедную атаку ходили». Вернее, он меня на тот крейсер выводил.